сопрягать биографическое событие с тем или иным его проявлением в тексте. Лишь все внутреннее биографическое пространство, как ментальное целое, может быть соотнесено со сферой художественных осуществлений. Живописец замечает черную ворону на белом снегу. В результате является боярыня Морозова. Отсюда вовсе не следует, что ворона и есть ее прототип. Художник реализует в творении, в каждой его строке, весь свой душевный и жизненный опыт. Текст свидетельствует о всем бытии, а не только об отдельных впечатлениях бытия. Но пока Антонелли мается вынужденным бездельем и сочиняет эпистолы в адрес начальствующих лиц, следствие неостановимо двигается к развязке. Глава 12. Делает ужасное впечатление. Смертный приговор. Попытка юридической экспертизы. В конце сентября дело, наконец, проследовало в следующую инстанцию. Мятежников 1825 года, преимущественно гвардейских офицеров, судил Верховный уголовный суд. Для производства суда над апрелистами, между которыми, как уже говорилось, военных насчитывались единицы, высочайше учрежденная особая военно-судная комиссия. Как и ее предшественница, комиссия следственная, она была смешанной по составу. Три генерала делили бремя ответственности с тремя сенаторами. Председателем государь назначил Перовского, брата министра. Через 32 года его родная племянница махнет на Екатерининском канале платком и прекратит царствование Александра II. Осенью 1849 года Россия ни с кем не воевала. Кавказ не в счет, ибо это относилось к категории дел домашних. Да если б даже и совершалась война, это еще не означало бы отмену законов гражданских. Для петрашевцев, однако, было сделано исключение. Их судили на основании свода военных постановлений, иначе говоря, сугубо военным судом. В связи с последним обстоятельством у некоторых членов суда зародились робкие недоумения юридического порядка. Но, как явствует из всеподданнейшего доклада военного министра князя Чернышова, сомнения эти были рассеяны с помощью довода, более приличествующего не русскому, а английскому уголовному праву, а именно указанием на прецеденты, после чего дело пошло как по маслу. Наступила осень, рано темнело, в крепости по утрам топили печи. Пошло второе полугодие их заключения. Укоряя своих судей в медлительности, они были не совсем справедливы. Горы исписанной бумаги росли день ото дня. Да и кто, собственно, виноват в том, что для сидящих в одиночке и гуляющих на свободе время имеет обыкновение течь не одинаково? Члены военно-судной комиссии трудились не менее ревностно, чем господа следователи. Свет в квартире генерала Набокова не гас допоздна. Правда, самих обвиняемых беспокоили теперь гораздо реже. С ними и так все уже было ясно. Судоговорение заключалось в том, что дело, разумеется, в отсутствии тех, кто был обвинен, читалось вслух, так как огласить весь текст оказалось немыслимым, ограничились специально составленными извлечениями. Этот титанический труд занял полтора месяца. «Оказывается, нас судили!» — воскликнул в свое время один из декабристов, ни разу не вызванных в суд, но любезно приглашенных для выслушивания вердикта. Нынешние подсудимые были лишены даже и этой малости. О приговоре они впервые узнали в момент исполнения. Из 23 человек, преданных суду, 15 были приговорены к смертной казни, расстрелянием, 6 – к более мягким исправительным мерам, 1 – Черносвитов, оставлен в сильном подозрении, и 1 приговор над 19-летним Катеневым отложен ввиду того, что обвиняемый